— А я не такой горячий, как вы, маркиз, — колко сказал Гонсалес Браво, знавший лучше Новоличеса, что ярость инсургентов увеличивалась с каждым днем. — Ее Величество никогда не позабудет вам того, что вы пропустили случай победить без кровопролития. Напротив, я могу поклясться в том, что вы будете королевой награждены, если вам удастся избавить Испанию от народной войны, исхода которой мы еще не можем предвидеть. — Я согласен с господином министром, — сказал граф Джердженти. — Надо предложить начальнику инсургентов вопрос, что он предпочтет. И, насколько я слышал, герцог де ла Торре так любит свою жену, что он непременно покорится, когда ему предложат на выбор или идти вперед по трупу своей жены, или безнаказанно снова с ней увидеться. Я имею причины не доверять этой тайной вести ни одному из моих офицеров, произнес Новоличес. И в подобном случае Серано нечего будет сомневаться или выбирать. Только один из нас, господа, может взять на себя это поручение. Господин министр, напишите тотчас же герцогу де ла Торре письмо, где вы объявляете ему, что я, маркиз Новоличес, посещу его через 3 дня как парламентер для тайных переговоров. Я должен вам сознаться, что подобное решение для меня очень трудно, но я исполню его. Пусть Ее Величество видит мою неограниченную преданность. Отлично, маркиз. Написав письмо предводителю мятежников Серано, я сам поспешу в Сан-Себастьян, чтобы рассказать королеве о вашем мужестве и вашей решимости. Будьте уверены, что это новое доказательство великодушной преданности будет вашими лучшими лаврами, потому что величие духа украшает героя. Не одним только мечом, маркиз, можно достигнуть победы. Та, которую вы теперь одержите, еще прекраснее, потому что устраняет кровопролитие народной войны. Прежде чем отправиться в главную квартиру нашего героя и его друзей, мы должны рассказать читателям, что происходило с Изабеллой в течение этого времени. Глава 33. В Сан-Себастьяне. Мы видели впечатление, произведенное письмом императрицы Евгении на ее государыню, как любила она называть испанскую королеву. Королева прибыла без замедления в Сан-Себастьян, город, лежащий вблизи Пиренеев и французской границы у самого моря. 18 сентября она ожидала посещения императора Наполеона с супругой, а 19-го сама хотела отдать им визит в Биарице. Изабелла надеялась, что это свидание уже само по себе послужит к усмирению восстания. В противном случае она хотела просить королевскую чету о помощи, в которой, вероятно, не будет отказано, потому что императору Наполеону не мог быть приятен такой пример для его легко увлекающегося народа и еще на самой границе его владений. Олуцага, которого Изабелла считала участником заговора возмутившихся генералов, был отозван из Парижа и находился на пути в Мадрид. Его преемник Мон также должен был немедленно сопровождать императорскую чету из Парижа в Биарриц, чтобы присутствовать при свидании соседних государей. Точно так же и французский посланник в Мадриде Мерсье де Лостант сопровождал королеву в Сан-Себастьян, куда она привезла, кроме дона Марфори и многочисленной свиты, еще патера Кларета и своего мужа. Сестра Патручинио, после неудавшегося плана погубить Аццо, уехала в свой монастырь в Аранхуэс, несмотря на то, что всякое движение причиняло боль ее ранам. Королева-мать со своим супругом и многочисленными детьми заблаговременно уехала в Сан-Адрес около Гавра, так как воздух Мадрида показался ей душен. Она чувствовала, что династия Бурбонов, уже низложенная в Неаполе, доживала свои последние дни в Испании, хотя и опасалась высказывать подобное мнение.